и дежурный уже ушел в теплую светлую комнату, где мигают разноцветные лампочки автоблокировки, слышатся диспетчерские переговоры. Сашка все смотрел на перрон и плыл, плыл в воздухе пустынный вкрадчивый звук трубы.